«А еще, — продолжал Траоре, — колдун становится перед деревом, произносит заклинание, и у вас на глазах дерево начинает терять всю свою листву. Листья сразу же опадают». «А чем он перед этим поливает корни?» — интересовался я. «Нет-нет, ничем не поливает, — настаивал Траоре. Он заколдовывает дерево». «Кто знает, — думал я, — может, какие-нибудь экстрасенсы и обжигают дерево биотоками, хотя это маловероятно. Скорее всего, гипноз. Впрочем, знаменитый фокусник Робер Уден на глазах у зрителей насыпал в катку землю, бросал туда апельсиновое зерно и поливал его водой. Из земли появлялся росток, становился кустом, укрывался цветами, которые затем превращались в апельсины. Этими плодами фокусник тут же угощал детей. Фокуса с апельсиновым деревом до сих пор никто не может повторить. Может, в Африке нашлись подражатели Робера Удена? Особенно хорошо Траоре разбирался в ядах. Он рассказывал о разных способах лечения укусов ядовитых змей, приготовления смертельных настоев из растений, применения ядов во время охоты на крупных зверей. «Самый лучший яд, которым смазывают наконечники стрел, делают в нашей деревне так», — говорил он. «Человек, понимая мужчина, уходит в лес и убивает там большую жабу, кожа которой ядовита. Ее кладут в глиняный горшок, куда должен помочиться маленький мальчик. Горшок зарывают в землю, в лесу, под тенистым деревом, и приходят на это место через год. Горшок выкапывают, добавляют его содержимое сок одного редкого растения и ставят на костер. Затем все отходят подальше, чтобы ядовитые пары никого не отравили. Когда костер погаснет и зелье остынет, один, наиболее опытный охотник, приближается к горшку и обмакивает в отраву наконечники стрел. Потом горшок с остатками яда зарывает в землю. «Кстати, Виктор, — продолжал Траоре, — здесь в парке тоже много ядовитых растений. Очень ядовитых. Даже у нас в Африке я таких не встречал». Мой чернокожий приятель, видимо, решил на всякий случай предупредить меня о возможных опасностях, подстерегающих новичка, если он будет гулять по парку в местах, не предназначенных для прогулок. Видя, что я не реагирую на его слова, Траоре решился сказать больше. «Когда мы здесь обрабатываем землю вокруг ядовитых кустарников и трав, мы надеваем специальные костюмы со шлемами, а то нечаянно заденешь растение или вдохнешь его пары, и можешь умереть. Самые страшные растения-убийцы находятся вдоль узких черных дорожек». «Понятно», — поспешил я успокоить молиться. «Вдоль черных, а также вдоль красных дорожек ядовитые растения. Но по этим дорожкам я не гуляю. К счастью, в отличие от Африки, здесь нет змей. Ты боишься змей?» «Очень боюсь, Виктор. У меня на родине встреча со змеей — это встреча со смертью. У вас в Европе змея ползает по земле. Смотри под ноги, не наступай на нее, и она тебя не тронет. А у нас есть змеи, которые кусают сверху, с дерева. Это страшно. Когда я был мальчишкой, мы пошли ватагой в лес, и один мальчик шел вблизи дерева, а змея обвелась вокруг ветки, и мы ее не видели. Она укусила его в лицо, и он умер через несколько минут на наших глазах. Мы не успели позвать знахаря, чтобы спасти его. С тех пор я очень боюсь змей». «А знахари всегда спасают жизнь укушенного змеей?» «Почти всегда. У них есть специальные порошки, которыми они посыпают рану. А детям они надрезают перепонки между пальцами рук и ног и в надрезы втирают специальный состав. Тогда не страшен укус любой змеи. Это как прививки. У нас есть очень искусные заклинатели змей, Виктор», — продолжал Траоре. «Они, например, умеют ядовитую змею превратить в палку. То есть змея станет прямой и твердой, как палка. А потом снова будет нормальной и может укусить. Ты никогда в это не поверишь». «Почему же не поверю? Я могу даже научить тебя, как это делается». Трауре раскрыл рот от удивления.